Саму надпись никак нельзя было назвать каллиграфической. Это были примитивные иероглифы, рисунки животных и людей неправильных пропорций в разных позах, странные рисунки, повторяющиеся символы. Карен склонил голову на бок и двинулась влево. Иды символов тянулись на уровне пояса по всей протяженности стены каменного пузыря. Едва дыша, она повернулась к Миюке. — Ты должна это заснять. Миюки посмотрела на подругу, как на буйно помешанную. — Что? Карен выпрямилась и указала на сумку Миюки. — Возьми видеокамеру. Я не могу допустить, чтобы все это пропало. — О чем ты думаешь? Чуть не взвыла Миюки. — Нам нужно выбираться отсюда. Мародеры могут все это уничтожить, либо это место может вновь утонуть. Пусть тонет. Только без нас. В глазах Карен читалась мольба. Миюки безнадежно вздохнула и протянула сумку Карен. Пока та держала ее, Миюки рылась внутри в поисках цифровой камеры. А когда нашла, передала подруге свой более мощный фонарик. — Держи, мне понадобится много света. Затем японка включила камеру и медленно повела объектив вдоль рядов загадочных символов от их начала до конца. В голове Карен родилась новая мысль. — Это не три ряда. Символы выстроены в один непрекращающийся ряд, который начинается от хрустальной звезды. Понимаешь? И тянется по окружности всего помещения, обвивая его наподобие дорожки на виниловой пластинке. Или свернувшийся кольцом змеи, предположила Миюки, опуская камеру. Ну что, теперь довольно? Карен протянула подруге большой фонарик. Не могла бы ты посветить вверх? Я хочу сделать несколько снимков этой имитации звездного неба. Миюки нахмурилась, но фонарик взяла. Когда с этим было покончено, Карен закинула ранец за плечо и направилась к нише. «Эту кристаллическую штуковину я заберу с собой. Нельзя допустить, чтобы она досталась мародеру». Положив руку на звезду, Карен попыталась поднять ее, но не смогла. Тогда она попробовала пошевелить ее, но снова потерпела неудачу. «Черт, эта штука словно приклеена. Ну и оставь ее тогда». — посоветовала Миюки и обернулась. Лязгающие звуки позади прикатились уже несколько минут назад. — Не нравится мне эта тишина. Может, они уже пролезли вниз? Карен задумчиво наморщила лоб. Ей не хотелось оставлять здесь кристаллическую звезду. — Посвети сюда, чтобы я видела, что делаю, — обратилась она к подруге. Миюки подошла ближе и направила луч фонаря в нишу. На лучах звезды снова вспыхнула радуга. — Как красиво! — приглушенно проговорила она. Карен снова сомкнула пальцы на артефакте и потянула его изо всех сил. На этот раз звезда подалась на удивление легко. От неожиданности женщина чуть не упала, налетев спиной на Миюки. Фонарик вылетел из руки японки и шлепнулся в воду. — Надеюсь, ты закончила? — проворчала она и нагнула, чтобы поднять фонарик. — Наше счастье, что он водонепроницаемый. — Карен... стояла, прижав звезду к животу. Ощущение у нее было такое, будто она баюкает шар для боулинга. Ей приходилось прижимать звезду обеими руками. Звезда не была приклеена к нише, просто оказалась очень тяжелой. «Мне кажется, она весит целую тонну», — пожаловалась Карен, а затем открыла сумку и опустила в нее добычу. Сумка сразу стала оттягивать ей плечо. «Ладно, теперь пошли дальше. Нужно поторапливаться. Это затишье». Взрыв застал их врасплох. Туннель содрогнулся, и женщин бросил на колени. Карен тут же вскочила, чтобы сумка не оказалась в воде, и ухватила за пистолет, а Миюки направил луч фонаря в тоннель. Из дальнего его конца валил дым. — Динамит, — сказала Карен. — Им, должно быть, надоело долбить камень киркой. Когда эхо взрыва стихло, тоннель наполнился низким гулом. Журчание воды стало громче. В стене рядом с ними образовалось отверстие, из него ударил фонтан морской воды. Еще одна дыра возникла в потолке, и на головы женщин обрушился холодный соленый душ. — Тоннель рушится! — в ужасе закричала Миюки. Слева и справа от них в стенах появлялись все новые течи, сверху в воду падали большие каменные глыбы. — Бежим! — крикнула Карен и бросилась первой. Вода уж была им по колено. Среди нее плюхала по воде японка. «Куда бежим-то?» — задыхаясь от усилий, прокричала она. У Карен не было ответа. «Сначала огонь, теперь вода». В другой ситуации она смогла бы оценить эту иронию, но только не сейчас. Впереди тянулся темный проход, и он быстро заполнялся холодной водой.